Инфернально угрюм, мутноок, чернокрыл, вдоль нехоженых троп, у беды на краю, шел, не помня себя, и в бреду говорил: «Я тебя породил, я тебя и убью». Шел один по мерцающим углям зари, на закат рассыпая проклятие и брань, и вскипая, слова клокотали внутри, и как огненный ром обжигали гортань. Тьмы диковинных птиц и животных стада, стаи рыб, что блестят серебром чешуи, все стихии, все то, что дано навсегда, все сокровища света, да будут мои. Я ли не создал тебя, я ли тебя не взрастил, только в таинстве этом сомнителен толк. И тебя уничтожив, покой обрести, мой особенный путь, мой родительский долг. Из заложенных душ не изъять пустоты, так пускай же одна из них канет во мгле. Ты такой же, как я такой же, как ты. Нам двоим мало места на этой земле. Знай, когда судный час возвестит воронье, и ненастье подернет небес полотно, я возьму беспокойное сердце твое, чтобы жить по уму не мешало оно, чтобы стали стремления предельно просты, чтобы летать ты не смел ни на крыльях, ни без, чтобы не был крещен высотой высоты, безразлично довольствуясь бездною бездн, и за призрачный шанс не принять, не понять, что собою ты сам от себя унесен, ты получишь возможность о большем не знать и губительный дар сомневаться во всем. Кровь остудишь и дашь равнодушие обет, и обломки страстей распылить суховей, будет сжечь и слепить твой мистический свет ярче солнца, но лунного камня мертвей. Лик судьбы исказится и станет другим, внешний облик утратит былые черты, ты получишь весь мир, чтоб пожертвовать им, и пока он свободен, свободен и ты. По обочине смысла, для всех и ничей, ты пройдешь, чтобы чувств не познать никогда. Будешь мерзнуть под солнцем палящих лучей, согреваясь дыханием вечного льда, чтоб своей рукой жизни слабую нить перерезать однажды незримым мечом. Ничего не желать, никого не винить, и, идя в никуда, не жалеть ни о чем. Мне приснился странный сон. Я попал в наш город, но он оказался совсем другим. Был снег, и вместо домов и улиц были кладбищенские аллеи, а вместо людей надгробные плиты. Надгробные плиты стояли семейства. Они облокачивались друг от друга, они держались. Они вели свою жизнь. Это были люди, которые очень сильно изменились. На их лицах были написаны ответы на вопросы о жизни и смерти. Они плакали этими буквами.